время я постараюсь сделать более эффективный препарат для разжижения крови. Но до того момента вам придется пользоваться старыми методами. Спускайте лишнюю магию в кристаллы, а на кровопускание приходите ко мне регулярно, раз в неделю. Метод, конечно, варварский, но лучше пользоваться им при лекаре, чем увечить себя самостоятельно». Багрянцев ушел, а я направился в палату, в которой лежит Святослав Березин. «Алексей, ты хотя бы в следующий раз предупреждай, что от твоих ритуалов может быть такой отходняк!» — вместо приветствия сказал Березин. «Я чуть Грифона душу не отдал. Меньше мухоморов нужно было жрать», — усмехнулся я. «Но вообще я тоже рад тебя видеть». «А, это взаимно», — улыбнулся он. «Не принимай мои слова близко к сердцу. Это я так, шуткую. Только попроси, пожалуйста, свою коллегу, чтобы он перестал тыкать в меня иголками. У меня уже шишки на локтевых сгибах образуются». Да, Разумовский пока что не очень хорошо умеет делать внутривенные уколы. Другое дело Анна Елена. Вот она сразу подхватила переданный мной опыт. Думаю, в ближайшее время я с ней увижусь. Но перед этим отправлю письмо. Свою главную проблему, которая мешала мне завести семью, я уже решил. И со строительством дома проблем теперь тоже не будет. С моими доходами и деньгами, которые выслал мне император, я смогу оплатить начало застройки. А может быть и большую часть суммы. Я пока еще не проверял, сколько мне выслал Николай I. Весь вопрос упирается только в деньги. Строят дома здесь, насколько я знаю, очень быстро. Компания нанимает геомантов, магия которых будто создана для того, чтобы закладывать фундаменты и переносить тяжелые стройматериалы. «Уколы тебе придется потерпеть, Святослав», — сказал я. «У тебя чуть почки не отказали. Мы чудом успели тебя восстановить. Полежишь здесь еще несколько дней». «Лежать-то я умею», — ответил он. «Но меня волнует еще один вопрос. Не хочу наглеть и навязываться, но ты сам понимаешь, сделка есть сделка. Ты ведь помнишь, о чем мы еще договаривались? Я ведь все-таки потерял единственный источник дохода». «Да расслабься ты», — махнул рукой я. «Если я пообещал, то слово свое сдержу. Как выпишешься, я познакомлю тебя со своим коллегой Синицыным. Он объяснит, как нужно управлять заводом. Ты говорил, что разбираешься в финансах, поэтому втянуться должен быстро». «Так ты не врал? Мне серьезно достанется целый завод?» — скинул брови Березин. «А сколько их у тебя?» «Пока что два. Один здесь, второй в Хоперске. Но в ближайшие дни появится еще один. Здание, в котором Углов производил свое оружие, находится прямо по соседству с моим предприятием, в заводском районе. Учитывая, какая история связана с этим заводом, продать его будет сложно. Все оборудование оттуда вытащили, склады опустошили. Я смогу купить его за бесценок и заполнить своими аппаратами. А тебя посажу там в качестве своего заместителя». Если изначально у меня еще были сомнения насчет того, можно ли доверять Березину, то теперь их совсем не осталось. Он даже под гнетом некромантии смог перебороть себя и остаться верным нашему с ним союзу. Не каждый человек может справиться с искушением темной магии. Для этого нужна очень сильная воля. «Алексей Александрович, можно вас на минуту?» — позвал меня Александр Разумовский. «Еще увидимся», — бросил Березину я и последовал за главным лекарем в его кабинет. Разумовский снова выглядел обеспокоенным. Я уже забыл, когда в последний раз его нервная система пребывала в добром здравии. Может, ему каких-нибудь успокоительных сварить? Есть у меня несколько препаратов на уме. Правда, в этот раз он встревожен даже больше, чем обычно. Будто его жизни грозит серьезная опасность. «Господин Мечников, у нас очень большие проблемы». «А когда у нас их не было?» «Серьезно? Тот пациент, которого вы привезли с отравлением от яда мухомора. С ним уж что-то не так. Орден поставил нам портативные кристаллы для поиска некротики, чтобы мы могли заранее предсказать, готовится ли на нас нападение сектантов. И один из кристаллов слабо реагирует на нашего пациента. Сначала я подумал, что это просто совпадение. Полагал, что некромант не в палате, а где-нибудь снаружи госпиталя. Но потом взял у него кровь и... Вот, смотрите сами». Разумовский показал мне пробирку с кровью Березина, а затем поднес к ней кристалл. И тот загорелся едва различимым фиолетовым светом. «Зараза! Я ведь с самого начала знал, что это может случиться. И был морально готов, что мне придется как-то решать эту проблему. Но иного выбора у меня не было. Либо дать Святославу умереть, либо везти его в губернский госпиталь. «Нам нужно серьезно поговорить, Александр Иванович», — принял решение я. А затем рассказал всю правду о том, что на самом деле случилось со Святославом. «Боги, то есть вы привезли в мой госпиталь некроманта?» — прошептал Разумовский. «Бывшего некроманта. Он чист, даю вам слово. Могу за него поручиться. Он добровольно очистился от темной магии». «А кристалл, почему он светится? Выходит, не так уж он и чист». «Это остаточная темная магия, она скоро исчезнет. Он с рождения носил в себе эту силу. Она не может полностью рассеяться одномоментно. Какое-то время кристаллы еще будут реагировать на Березина». «Ладно, вы меня немного успокоили», — вздохнул Разумовский. «Но он под вашей ответственностью. Я не против, чтобы он полежал здесь еще пару дней. Но если это вскроется, поймите меня правильно, я никак не смогу объясниться перед орденом. Это придется сделать вам». «Я и не думал сбрасывать эту задачу на вас. Если что-то пойдет не так, Святослава я буду защищать лично», — уверил главного лекаря я, а затем перевел тему. «И да, кстати, Александр Иванович, у меня к вам есть еще одна просьба. Мы с моим братом готовим научную статью. Можем сделать так, чтобы и ваш госпиталь участвовал в этой работе?» Разумовский тут же оживился. «Вы еще спрашиваете? Конечно же, я не против. Можем даже студента привлечь, если, конечно, найдем кого-нибудь. Летние каникулы еще не закончились». «Студентов в это вовлекать не стоит», — помотал головой я. «Речь о лечебнице для душевнобольных. Мы собираемся найти способ, как помочь тем пациентам, для которых до сих пор не подобрана ни одна схема лечения». «Впервые вынужден заявить, что я не уверен в успехе этой затеи», — пожал плечами Разумовский. «Многие лекари пытались лечить психические заболевания, но пока что это никому не удавалось. Однако, если хотите, я могу устроить вам поездку в лечебницу хоть сейчас. В ней работает мой бывший коллега, Тимофей Андреевич Филатов. Он часто шлет мне письма. Рассказывает, что уже и сам с ума начинает потихоньку сходить от одиночества. Общаться с душевнобольными — дело неблагодарное». «Погодите, прямо сейчас?» — удивился я. «Так это же отличные новости. Как нам это устроить?» «Берите Константина, он довезет вас до лечебницы. Я сейчас же напишу письмо Филату, чтобы у него не возникло вопросов, кто вы и зачем к нему прибыли. Магическая почта доставит сообщение даже быстрее, чем вы сами там окажетесь». Процесс пошел. Я очень хотел поскорее начать это научное исследование, но не думал, что выйдет приступить к работе уже сегодня. Мы с Константином выдвинулись уже через 15 минут. Лечебница для душевнобольных находилась за городом в лесных дебрях. Наша карета с трудом смогла пробраться в эту глушь. Но, как показала практика, в дороге для Кости нерешаемых задач не существует. Кучер остался снаружи. Его бросало в дрожь от одной мысли, что за стенами этого здания, больше похожего на тюрьму, обитают люди, лишившиеся рассудка. Металлическая дверь приоткрылась, и меня встретил полный кудрявый мужчина с длинной вьющейся бородой. «Господин Мечников, а я вас уже жду», — поприветствовал меня Филатов. «Не представляете, как я обрадовался, когда получил письмо от Александра Ивановича. Я ведь читал все ваши статьи и даже подумать не мог, что вы когда-нибудь заглянете в мою крепость». Болтал Филатов без умолку. Как оказалось, кроме него в лечебнице работают лишь два охранника и трое хмурых помощников, которые, судя по всему, уже сами близки к тому, чтобы расстаться с рассудком. «Ну, может, сначала чай выпьем?» — предложил Филатов. «Или пообедать желаете?» «Это можно», — согласился я. «Но для начала, Тимофей Андреевич, я бы хотел осмотреть несколько пациентов. 3-5 человек мне хватит с головой. Кстати, сколько душевнобольных содержится в вашей лечебнице?» «Представьте себе, без 2 человек 40-ка», — заявил он. «Их становится все больше и больше в последнее время. Страдает душа у народа, страдает. Что ж, раз вы так рветесь поработать, пройдемте. Сначала я покажу вам наших тихони. Они совершенно безобидные, в отличие от некоторых. Иногда даже помогают нам ухаживать за другими». Однако, как только мы вышли во двор, Филатов замер и в ужасе отступил назад на несколько шагов. «В чем дело?» — осматривая внутренний двор, спросил я. «Ничего странного я не заметил. По территории гуляло человек 15. На наше появление они никак не отреагировали, лишь одарили нас пустыми взглядами». «Их «Их здесь не должно быть столько!» — заикаясь, воскликнул Филатов. «Почему их так много? Кто открыл камеры? Эй!» Филатов рванул назад к защитной двери, но та оказалась заперта. Мужчина несколько раз постучал по металлу, требуя, чтобы охранник впустил нас назад. Однако я активировал магию и не почувствовал присутствия живого человека в этом помещении. Теперь и меня посетило дурное предчувствие. Там, откуда мы пришли, охранника уже нет. «Свободу! Свободу!» Послышались неистовые вопли с верхних этажей. Затем раздалась смесь нечленораздельных воплей. Окна разбились, и из них начали выбираться люди. «Кто? Кто выпустил бойных пациентов?» — побледнел Филатов. «Господин Мечников, что нам теперь делать?» Видимо, паника взяла верх, раз он спрашивает об этом меня. Толпа во дворе начала разрастаться. Пациентов становилось все больше и больше. И все они медленно двигались в нашу сторону. Похоже, начался бунт. Глава пятая. Обстановка накалялась с каждой секундой. Судя по количеству оказавшихся во внутреннем дворе людей, сюда уже выбрались практически все пациенты, которые ранее содержались в закрытых камерах. Пока что я даже не задаюсь вопросом о том, каким образом им удалось оказаться снаружи. Хотя это та еще загадка. Все-таки мы в 19 веке живем. Здесь нет системы электронных замков, который, к примеру, может взломать какой-нибудь хакер и выпустить разом всех больных. Нет, получается, что кто-то ходил со связкой ключей и методично открывал одну дверь за другой. И каким-то невероятным образом это совпало с моим появлением в лечебнице. Сомневаюсь, что это простое совпадение. «Алексей Александрович, нам конец», – прошептал Филатов, вжимаясь в угол. «Смотрите, на смотровой вышке охранника тоже нет. Я всегда слежу за тем, чтобы кто-то дежурил на этой позиции. Не понимаю, что здесь происходит. Но если мы не найдем способ отсюда выбраться, нас разорвут в клочья». «Ранее таких побегов не было?» – быстро спросил я. «Никогда! Ни одного побега! Это происходит впервые!» – в панике протараторил Тимофей Андреевич. «Понятно, значит, никаких отработанных протоколов на такой случай в этой лечебнице нет. Придется разбираться с проблемой своими силами. Из четырех десятков пациентов лишь 20 серьезно настроены на бунт. Половина из них абсолютно невменяемые. Буйные, непредсказуемые, наиболее опасные пациенты. При должном усердии я запросто мог бы уложить обратно витком 20 человек. Да, на это уйдет почти вся мана из второй чаши, но провернуть такой трюк я способен. Проблема только в том, что передо мной больные люди. Не знаю, что их вынудило начать бунт, плохое отношение сотрудников лечебницы или что-то другое, но это не имеет значения. Я не могу нанести им вред. Поскольку они представляют для меня опасность, клятва лекаря дает добро на использование обратного витка. Но я сам этого не хочу. Порой людей сковывает не только клятва, но и собственные принципы. И мой принцип – не причинять вред больным людям, которые к тому же не отдают себе отчет о том, что делают. Должен быть другой способ. Я вспомнил, что в моей сумке лежит один из огненных кристаллов, подаренных пиромантом Игорем Лебедевым. С помощью него я бы мог расплавить двери или главные ворота. Но и это пока что сделать не получится. Во-первых, я могу навредить этой магии больным. Зная, как действует пламя Игоря, с ним лучше взаимодействовать аккуратно. А во-вторых, даже если бы я смог аккуратно прожечь нам путь к отступлению, проблем после этого станет еще больше. Тогда пациенты сбегут, затеряются в лесу. И одному Грифону известно, сколько людей может пострадать от дальнейших действий душевнобольных. Нам только наводнения психов не хватало. Пока я размышлял о дальнейшем плане действий, пациенты уже успели окружить нас со всех сторон. Некоторые даже вооружиться смогли, как я посмотрю. У двух мужчин в руках были ножки от стула, а один даже умудрился подобрать крупные осколки стекла. Уже все руки себе перерезал, но все не отпускал свое самодельное оружие. Настроился использовать его по назначению. Филатов уже окончательно потерял надежду на спасение. Фазы отрицания, гнева и торга давно уже прошли. Он уже принял, что нам отсюда живыми не выйти, а потому заявил. «Зря вы не согласились сначала, Алексей Александрович. Могли бы хотя бы перекусить перед смертью». «Возьмите себя в руки!» — прикрикнул на него я. «У меня появилась идея». Я с самого начала смотрел на толпу окружающих нас психов, как на врагов. Но ведь на деле это не совсем так. Ими руководит не желание убить нас, а заболевание. Патология, которую кто-то усилил. Значит, исправляться с ней нужно не обратным витком, а самой обыкновенной лекарской магией. 20 человек. Нужно задействовать 6. Нет, лучше 7 витков. Можно больше, но часть магии я лучше оставлю на случай, если кому-то потребуется лекарская помощь другого формата. Я выставил перед собой правую руку, сделал глубокий вдох. Моя ладонь уперлась в грудь пациента, который, пуская слюни, уже готовился атаковать нас Филатовым. А теперь выдох. На территории лечебницы поднялся ветер, вся толпа пошатнулась. Один за другим больные начали падать, толкая рядом стоящих, как ряд домино. Я заставил лекарскую магию проникнуть в их нервную систему, полностью отключил симпатику, благодаря чему избавил их от стресса и желания что-либо делать. А затем пробрался еще глубже, прямо в головной мозг, и воздействовал на нападавших, как сильный транквилизатор. На ногах не устоял никто. Сначала больные выбросили свое оружие, а затем, рухнув друг на друга, крепко заснули. Мою грудь прожгло адской болью. Слишком много магии выпустил за раз. Ничего, минут через 20 каналы оправятся от перегрева. Главное, что теперь нам ничего не угрожает. Остались только мирные пациенты, которые сами до смерти испугались возникшего бунта. «Алексей Александрович, что это было?» — оторопел Филатов. «Не переживайте, никто не пострадал. Я просто их успокоил. А теперь отойдите», — велел я. И, отогнав Филатова в сторону, расплавил металлическую дверь огненным кристаллом. Тимофей Андреевич убежал в здание вслед за мной и с облегчением выдохнул. «Рано расслабляться», — предупредил его я. «Помогите забаррикадировать дверь». «Зачем?» — не понял Филатов. Тимофей еще не успел отойти от произошедшего. Голова у него варила туго. «Мы еще не в безопасности. Кто-то ведь выпустил пациентов из камеры. Значит, эти люди до сих пор могут быть здесь. Вся охрана куда-то пропала. Ваших сотрудников я тоже не вижу. Возможно, мы с вами единственные, кто выжил, если не считать пациентов». «Милостивый Грифон, за что мне все это?» — схватился за голову Филатов. «Сосредоточьтесь, найдите себе оружие. И давайте перекроем пациентам выход. Пока мы будем осматривать служебные помещения, некоторые больные могут прийти в себя и продолжить бунт». «Вероятность этого невысока. Магия на них я потратил прилично. Но осторожность никогда лишней не бывает». Мы с Филатовым быстро передвинули несколько шкафов к стене, подперли их другой мебелью, после чего вытащили свои сабли и приготовились к худшему. В пустующий коридор я ступил первым, Филатов за мной. Однако, осмотрев большую часть помещений, мы так никого и не обнаружили. Даже следов борьбы не было. Ни единой капли крови. Будто все сотрудники лечебницы просто взяли и сквозь землю провалились. И лишь добравшись до смотровой башни, мы узнали, что на самом деле произошло с людьми Тимофея Филатова. «Какого черта здесь творится?» — воскликнул он. Все его сотрудники лежали на полу, причем ровно один за другим, будто их тела кто-то старательно разложил. Я присел рядом с охранниками, прощупал пульс. «Все живы, Тимофей Андреевич, а на теле ни единой царапины». «То же самое с моими помощниками», — осматривая других сотрудников, сказал Филатов. «Но что же тогда с ними происходит?» «Спят, точно так же, как и пациенты во дворе». «Хотите сказать, ваша магия случайно на них распространилась?» «Нет, этих усыпил кто-то другой», — сказал я, продолжая осмотр тела. «Ага, а вот и следы инъекции. Прямо на шее, видите? Не знаю, кто организовал нападение на вашу лечебницу, но люди, которые здесь побывали, явно умеют обращаться с медицинскими инструментами. И анатомию хорошо знают. Вонзить иглу в шею и не попасть в сосуды и нервы — это задача непростая». «А к чему злоумышленникам такая аккуратность?» — спросил Филатов. «Если они хотели выпустить пациентов, почему просто не перерезали глотки всем моим людям?» «Хороший вопрос. Те, кто здесь орудовал, явно были готовы совершить убийство. Но при этом они не навредили никому, кроме нас с Филатовым. Мы с ним чуть не погибли. Причем смертью далеко не самой безболезненной. И почему-то мне кажется, что Тимофей Андреевич здесь вообще ни при чем. Если бы кто-то хотел от него избавиться, это бы случилось уже давно. Но нападение произошло именно после моего приезда. Думаю, все дело во мне. Кто-то захотел меня прикончить. Для меня это не в первый раз. Я уже начинаю привыкать. Проблема только в том, что я пока что не знаю, кого подозревать. Если бы здесь оказались сектанты, погибли бы все. И охрана, и помощники, и даже часть пациентов. Но проникшие в лечебницу целенаправленно старались сохранить жизнь каждому человеку. Всем, кроме меня. Один только Филатов мог стать невинной жертвой просто потому, что оказался во дворе одновременно со мной. «Ох, как же голова раскалывается!» пропыхтел один из охранников. «Просыпаются», — заключил я. Видимо, действие введенного вещества закончилось. Скорее всего, использовался какой-то разбавленный, краткодействующий яд. «Кто с вами это сделал?» — спросил проснувшегося мужчину я. «Что здесь случилось?» Охранник забеспокоился, увидев меня, но Филатов убедил его, что меня бояться не стоит. «Я для этих людей посторонний человек. Неудивительно, что они пугаются меня после того, что с ними случилось». «Я ничего не помню», — ответил охранник. «Никаких посторонних не было. Мы с Вадимом как раз собирались смениться. Я шел на вышку, а он отдыхать. В какой-то момент сознание просто выключилось». Одновременно с охранником проснулись и остальные работники лечебницы. И каждый твердил одно и то же. Все просто заснули. Одновременно. Как же интересно, враги умудрились ввести это усыпляющее вещество и при этом остаться незамеченными. Кто же здесь действовал, гильдия убийц? Вряд ли. После того, что я устроил им в Хапюрске, вся саратовская ячейка этой гильдии развалилась. Вряд ли они успели так быстро восстановиться. Как только сотрудники лечебницы пришли в себя, они вместе с Филатовым бросились распределять пациентов по палатам. На этот раз у всех, кто пытался устроить бунт, поместили в камеры для буйных пациентов. Хотя половина из этих людей буйными до этого дня не была. Я ненадолго вышел наружу, чтобы проверить своего кучера Константина. К счастью, с ним все было в порядке. «Значит, и ты не заметил ничего странного?» — уточнил я. «Никто вслед за нами на территорию лечебницы не заходил?» «Нет, Алексей Александрович», — помотал головой он. «Тишина да покой. Я все это время сидел спокойно, за птичками наблюдал. И даже не думал, что у вас случился такой кошмар. Вот не зря я боюсь до жути таких мест. А ведь вы с господином Филатовым почти уговорили меня зайти чай попить. Неизвестно, был бы я сейчас жив. Грифон сберег». Костя помахал ладонями перед собой, благодаря Богу Саратовской губернии традиционной молитвой. А я вернулся назад в лечебницу и помог остальным с пациентами. Пока я переносил спящих в камеры, мне удалось осмотреть их тела. И на шеях больных я обнаружил точно такие же следы от уколов. Если работникам вкалывали усыпляющие яды, то психам, наоборот, скорее всего, ввели какой-то стимулятор. Иначе не объяснить, с чего они вдруг взбесились. А ситуация становится все страннее и страннее. Даже если предположить, что сюда проникла группа людей, сколько же, черт подери, их было? Даже 5 человек недостаточно, чтобы уколоть сразу 25 человек. Кем бы ни был тот, кто все это затеял, на этот раз я завел действительно опасного врага, нацеленного исключительно на меня, не стремящегося убивать других людей, но странно желающего убить меня наиболее оригинальным способом. Напрашивается лишь одно слово — месть. Так ведут себя люди, одержимые жаждой мести. Вопрос только в том, за что мне мстят на этот раз. «Ох, ну и денек, господин Мечников», — выдохнул Филатов, когда восстановление лечебницы закончилось, и мы все же присели попить чай. «Я вам жизнью обязан. Не знаю, что бы я делал, если бы вы не оказались здесь сегодня. Кстати, вы ведь хотели осмотреть нескольких пациентов. Понимаю, что после произошедшего никакого желания у вас уже нет, но...» «Почему же?» — перебил его я. «От своей цели я не отказывался. Просто не уверен, получится ли осмотреть больных после того, что с ними случилось. Сейчас они встревожены». «Одного точно получится», — сказал Филатов. «Есть у нас один, как бы поправильнее выразиться, дурачок. Сёмка его звать. Он постоянно голоса слышит, каких-то существ воображаемых описывает. Но сам по себе он безобидный. И произошедшее он пережил спокойно. Видимо, в своих мыслях был. Думаю, с ним можно хоть сейчас пообщаться». «Идея хорошая, только, судя по описанию, Сёмка не дурачок. Дело тут явно не в слабоумии. Обычно такие галлюцинации возникают при шизофрении. Только у всех это заболевание проявляется по-разному. Все зависит от характера иллюзий. Кто-то слышит жестокие приказы и видит вместо мирных людей омерзительных монстров, а кто-то живет в безвредном, хоть и несуществующем мирке». «Вечереет уже», — посмотрев в окно, заключил я. «Пока еще есть время. Проводите меня к этому Сёмке. Хотя бы его осмотрю». Пока мы ужинали, я сделал вывод, что исследовать людей в лечебнице — это не единственный вариант. Можно поступить иначе, и статья от этого не пострадает. Я могу организовать осмотр населения с целью поиска людей, страдающих психоневрологическими заболеваниями. Депрессия, неврозы, шизофрения, биполярное расстройство. Список можно продолжать бесконечно. И я уверен, что таких людей в Саратове много. Просто их до сих пор никто не изловил и не отправил в эту тюрьму. А я, возможно, смогу излечить их еще до того, как появится основание для принудительной госпитализации. Я прошел в палату, где жил шизофреник Семен. Филатов на всякий случай оставил одного охранника у входа. Однако я опасности со стороны этого пациента не чувствовал. «Здравствуй, Сёма», — поприветствовал больного я. «Могу я с тобой поговорить?» Мужчина поднял взгляд и удивленно взглянул сначала на меня, потом за мою спину. «Ой, дядя, а это кто с тобой? Ангел?» — восторженно улыбнулся он. «Обычно такие заявления я игнорирую, но на этот раз мне инстинктивно захотелось обернуться. И я обнаружил, что за моей спиной материализовалась Гигея». «Какого черта ты здесь делаешь?» — мысленно выругался я. «Стоп, погоди». «А как выглядит этот ангел, Семен?» — поинтересовался я. «Сам посмотри», — хохотнул он. «Девушка молодая, светловолосая, красавица». «Проклять, он тебя и вправду видит», — сообщил Гигея. «Что ты с ним сделала?» «Я ничего с ним не делала», — помотала головой богиня. «Сама не понимаю, как ему это удается». «После такого можно и в своем рассудке усомниться. Раз пациент с шизофренией видит Гигею, то чем тогда я отличаюсь от него?» «Но это ошибочное мышление. Скорее всего, на то есть причина. А чтобы ее понять, Семену придется обследовать куда более тщательно, чем я планировал изначально». «Хорошо, если ты занят, я исчезну. Но сразу как закончишь, переговорим. Это срочно», — сказала богиня и тут же испарилась. Долго общаться с Семеном я не стал. У меня появилась другая идея. Пообщавшись с ним, я убедился, что он действительно не представляет окружающим опасности. Покинув его палату, я попросил Филатова подумать о том, чтобы позволить мне временно забрать этого пациента в наш губернский госпиталь. Очевидно, ему придется оборудовать отдельную палату, и это потребует согласования с Разумовским, но сам Тимофей Андреевич был не против. Думаю, ему уже от этого легче. Чем меньше пациентов, тем лучше. Он бы мне и буйных с радостью отдал. Прежде чем вернуться в карету, я отошел за ограждение лечебницы и мысленно обратился к Гигее. «Что у тебя случилось? Ты не часто так врываешься в реальный мир». «И на то есть причина, Алексей», — вновь материализовалась она. «Я потратила несколько дней, чтобы понять, почему пустующий трон до сих пор не принял меня как главу пантеона лекарских богов. И пришла к выводу, который шокировал меня до глубины души». «Не тяни, рассказывай уже. Умеешь же ты нагнетать», — подметил я. «Он жив, Алексей. Думаю, мой отец все еще жив. Бывший глава пантеона лекарских богов». Асклепий. Глава шестая. «Так, успокойся для начала. У тебя аж лицо покраснело», — сказал Гигея. «Не думал, что богине свойственно испытывать такие ярко выраженные человеческие эмоции. Я помню, что она когда-то давно была простой смертной, но за тысячелетия ее организм должен был претерпеть изменения. И претерпел. Но эта новость настолько ее взволновала, что Гигея все равно умудрилась довести себя чуть ли не до гипертонического криза». «Как я могу быть спокойна, когда...» «Стой, послушай меня», — вновь перебил ее я. «Давай подытожим. Избранников было пять. Я, Сеченов, Павлов, Углов и глава рода императорских лекарей Боткиных. Сеченов с Подолирием присягнули нам, поэтому вышли из соревнования. Павлу с Махаоном тоже были вынуждены отказаться от конкуренции, поскольку Владимир поставил на кон претензии Махаона на пустующий трон и в конечном итоге проиграл. Андрея Углова мы хитростью заставили нарушить клятву лекаря и разорвали его связь с Телесфором. Боткиных предположительно убили сектанты. Они же каким-то образом умудрились лишить жизни остальных твоих сестер. Ничего не упустил? Нет, все верно. Чуть успокоившись, кивнула Гигея. Тогда напрашивается вопрос. С чего ты взяла, что на трон претендует твой отец Аскрепий? Есть ведь и другой вариант. Телесфор — единственный бог, который остался без избранника. Его договор с Угловым расторгнут. Он мог избрать нового человека. Может, кому-то еще удалось найти трактат о склепе и прочесть клятву? Я тоже так изначально думала, но позже разобралась в вопросе. Телесфор выбыл из игры. Избранники играют куда большую роль, чем может показаться. Без вас, смертных лекарей, мы никак не можем повлиять на ход этой войны. Телесфор сильно ослаб и в течение ближайших сотни лет больше не сможет связаться с новым избранником. И слава Грифону, впервые радуюсь, что ошибся в своих рассуждениях. Телесфор из всех лекарских богов показался мне самым жестоким. Ведь он даже не пытался пресечь действия Углова. Наоборот, поддерживал его. Ты только на основании этих фактов заключила, что твой отец все еще жив и претендует на пустующий трон? Нет, Алексей, есть и другая причина. Я долгое время не выходила с тобой на связь. Потратила много сил, исследуя мир своей магии. И готова поклясться, что в какой-то момент мне удалось поймать нить его энергии. Он до сих пор где-то здесь. Думаю, что он все еще живет в мире смертных, среди людей. Но почему до сих пор он не предпринимал никаких действий? Почему не участвовал в нашем противостоянии за трон? Потому что он от него отказался, сам себя изгнал, поскольку не мог простить себя за создание некротики. Он был верховным богом лекарей. Так просто отказаться от этого титула невозможно. Думаю, он одним лишь своим существованием претендует на этот трон. Поэтому пока что я не могу возвыситься. И что же ты мне предлагаешь? Только не говори, будто ты хочешь, чтобы я нашел твоего отца и убил его. На такое я точно не пойду. Да ты чего? Я бы никогда этого не пожелала. Убивать отца не надо, но найти придется. Возможно, он сможет рассказать нам, что делать дальше. А вот это уже совсем другой разговор. Признаться, мне было бы очень интересно поболтать со Склепием лично. Какие бы грехи он ни совершил в прошлом, его трактат меня впечатлил. За счет его знаний я смог очень быстро развиться с самого низа и стать одним из самых могущественных лекарей в Саратовской губернии, а может быть и во всей Российской империи. «У тебя есть идея, где его искать?» — спросил я. «Надеюсь, не в Грецию придется ехать ради этой встречи. Я бы не отказался посмотреть, как выглядит эта страна в магическом мире, но у меня нет лишних нескольких месяцев для столь трудного путешествия». Туда железная дорога не проложена, быстро переместиться не выйдет. А снова пользоваться услугами портального бога Януса? Нет уж. «Думаю, Греция — это последнее место, куда бы он направился», — сказала Гигея. «Там слишком многое будет напоминать ему о прошлом, которого он стыдится. В его поисках я ничем помочь не смогу». «Слушай, ну это уже тупиковый разговор. Допустим, в данном случае ты бессильна, а я не могу просто взять и обойти весь мир в поисках одного человека. Должен быть другой способ. И думаю, он есть. Чтобы расширить мою зону поиска, тебе придется направить в меня большой объем лекарской энергии. Но самостоятельно ты такой произвести не сможешь. Для этого потребуется... панацеи, догадался я. Лекарские кристаллы, один из которых лежит в основе колбы, поддерживающей Павла Петровича Романова. Ты читаешь мои мысли. Но для этого нам придется найти их тайную библиотеку, которая являлась мне в видениях. Если ее до сих пор не нашли и не разворовали, думаю, она должна быть в Санкт-Петербурге. «Когда отправимся?» — воодушевилась Гигея. «Явно не в ближайшее время. Сейчас у меня слишком много неотложных дел. Однако позже мне в любом случае придется ехать в столицу, чтобы подготовить с Ярославом статью про душевнобольных. Заодно и поищем убежище почившей семьи Боткиных». «Значит, я буду ждать этого дня», — кивнула Гигея и тут же растворилась в воздухе. Не буду лгать, я и сам буду его ждать. Секреты Боткиных сильно меня заинтриговали. А если учесть, что через их логово я смогу найти Асклепия, игра точно стоит свеч. Когда Костя вернул меня домой, уже стемнело. Я решил больше не возвращаться в госпиталь. Лучше отработаю еще несколько часов завтра после обеда. Вскоре ко мне пришли Синицын и Сеченов. И остаток дня мы потратили на подготовку документации по новым заводам. Илья пообещал привести всю бухгалтерию в порядок и тут же приступил к делу. В это время мы с Сеченовым подготовили расписку, чтобы Иван смог самостоятельно приобрести здание, которое ранее принадлежало Андрею Углову. Я решил доверить ему эту задачу, поскольку на следующий день нужно будет сделать еще несколько дел. Тут уж не разорвешься. Утром первым делом я решил посетить банк, чтобы выяснить, какую сумму перевел мне император. «Сколько, простите?» — не поверил своим ушам. «Включая ваши ценные бумаги и накопленные проценты по вкладам, Алексей Александрович, выходит ровно 33 025 копеек», — произнес работник банка. Он и сам несколько раз сверялся с бумагами, поскольку не мог поверить, что теперь вся эта сумма принадлежит мне. Вот это император расщедрился. Видимо, сделал он это с расчетом на то, что я захочу выполнять его задание и дальше, если вдруг снова понадобится моя помощь. Да уж, с таким запасом можно жить и ни в чем себе не отказывать. Жаль только, что большую часть этих денег я потрачу в ближайшее время. 15 тысяч уйдет на особняк. И готов поклясться, что эта строительная компания на самом деле возьмет гораздо больше. У таких организаций всегда всплывает много дополнительных нюансов. Наверняка позже выяснится, что какие-то материалы в общую цену не входят, как и облагораживание участка вокруг особняка. В итоге вместо 15 тысяч получится 20. Лучше рассчитывать на эту сумму. А остальные деньги я реинвестирую в свои заводы. Оборудование, кристаллы, сырье и прочие расходники сами себя не купят. После посещения банка я заглянул в строительную компанию «Богатая жизнь», где меня с радостью встретил Афанасий Амосович Кудряшов. Именно с его предложения начался мой путь к цели выстроить свое поместье. Он предложил мне каталог с красочно разрисованными вариантами будущих домов. Приглянулся мне только один, просторный, с большой площадью для двора и сада, но самое главное — не вычурный. Не нравятся мне бездушные дома, единственная цель которых — показать свою вычурность и вес кошелька владельца этого здания. Договор был подписан. Полная сумма строительства оплачена. Участок я уже выбрал давно. Остается следить за постройкой и ждать. Покинув строительную компанию, я прошел в сторону ближайшего сквера, а затем резко остановился и произнес: «Я знаю, что вы за мной следите еще от банка. Если хотите поговорить, сейчас самое время. Если вам просто нравится следить за мной, проваливайте. Свои желания придется держать в узде». Человек, который все это время следовал за мной, беспокойно заметался. Видимо, не мог определиться, бежать или все же заговорить со мной. В итоге он остановился на последнем варианте. «Хорошо, Алексей Александрович, давайте присядем», — произнес голос за моей спиной. Поначалу я думал, что меня преследуют грабители, которые каким-то образом узнали бы имеющейся у меня на руках сумме денег. Однако, подходя к компании «Богатая жизнь», я смог распознать личность этого человека. Его жизненная энергия мне знакома, холодная, как лед, и такая же скользкая. Александр Анатольевич Щеблетов расположился рядом со мной на скамье. Заговорил он не сразу, никак не мог собраться с мыслями. Но я все же не стал его торопить. Уверен, ему есть что мне сказать. «В первую очередь я хотел бы попросить у вас прощения, господин Мечников», — заговорил наконец Щеблетов. «Я не хотел, чтобы наше с вами сотрудничество закончилось предательством с моей стороны. Только не говорите, что Углов насильно заставил вас дать ему магическую клетву. Этим вы меня не обманете. Я хорошо вас знаю. Деньги и личная выгода — это на первом месте». Я всегда думал, что Илья Синицын жадный до денег, но его хотя бы сдерживают принципы. А Щеблетов шел по головам и не гнушался предавать тех, с кем его связывала общая работа. Хорошо еще, что мне удалось отсудить у него право на все патенты. Иначе бы он уже давно смог сколотить целое состояние за прошедшие полгода. «Знаю, что вы меня даже слушать не хотите», — произнес он. «Но лгать я вам не стану. Углова осудили, провели очищающий обряд. Все, кто был связан с ним магической клятвой, теперь свободны, включая меня». «Что ж, очень рад за вас», — холодно ответил я. «Это все, что вы хотели сказать?» «На самом деле у меня к вам просьба, Алексей Александрович». Ах, еще и просьба. Мало того, что предал нас Сеченовым и Синицыным, так еще и просить пришел. Вы же понимаете, что я скажу «нет», — прямо сообщил я. Но... — растерялся Щеблетов. Дело касается моего деда. Он ведь живет за тем порталом в другой мир, который вы прячете в своем старом заводе. У меня из родственников почти никого больше не осталось. Я хотел попросить, чтобы вы позволяли мне хотя бы иногда с ним видеться. Понять его желание я могу. Мне бы тоже хотелось повидаться с родственником на его месте. Даже несмотря на то, что он уже давно мутировал змей подобного огненного дракона. Но правду ли говорит Щеблетов? Это вопрос. Не думаю, что он когда-нибудь сможет еще раз завоевать мое доверие. «К сожалению, я вынужден отказать вам, Александр Анатольевич», — произнес я. «На этом наш разговор стоит закончить». Я поднялся со скамьи и собрался покинуть сквер, но ледяной маг решил воспользоваться последним козырем. «Господин Мечников!» — крикнул Щеблетов. «Я знаю, что вы вместе с городовыми ищете последнего клиента Углова, того, кто должен был получить большую часть оружия». Я медленно обернулся и взглянул в глаза своему бывшему партнеру. Пытался понять, блефует он или нет. «Откуда вы это знаете?» «У меня есть свои люди в полицейском участке. Только хотя бы эту тайну, пожалуйста, не сообщайте главному городовому. Я готов помочь». «Хотите сказать, что вам известна личность главного клиента Углова?» «Нет, но я могу выйти на него. Если пообещаете, что позволите мне хотя бы раз в 2 месяца видеться с дедом, в течение этой недели я сообщу вам, кто этот человек». «Было бы очень кстати. Если он так хочет, пусть помогает. Но условия все же изменю». «Я обещаю, что подумаю о том, допускать к порталу или нет. Сойдемся только на этих условиях». «Меня устраивает», — решительно кивнул он. «Тогда сразу же свяжитесь со мной, если узнаете его имя». На этом наш разговор подошел к концу. Я слышал, как Щеблетов вскочил и тут же понесся в неизвестном мне направлении. Видимо, решил сразу же взяться за дело. Посмотрим, время покажет, действительно ли он хочет реабилитироваться или нет. Так или иначе, обмануть меня у него не выйдет. Я уже достаточно натерпелся предательств. Больше со мной это не прокатит. Наконец, все запланированные дела сделаны. Управился даже быстрее, чем думал. Даже несмотря на незапланированный разговор с Щеблетовым. Теперь можно и поработать немного. А то уж больно давно я с пациентами не общался. Без этого уже жить трудно. Такое у многих врачей бывает. Работают несколько месяцев без выходных, начинают ворчать о том, как надоели все эти пациенты, а потом проходит неделя отдыха, и без клиники жить становится уже невозможно. Во многом именно поэтому многие врачи продолжают работать еще десятки лет после достижения пенсионного возраста. «Алексей Александрович!» — воскликнул Разумовский, когда я добрался до его отделения. «Да что же такое? Вы почему вчера не зашли? Я получил письмо от Филатова. Он сказал, что у вас там случилась катастрофа». «Поздно вернулся, Александр Иванович. И все в итоге обошлось, никто не пострадал». «Ладно, позже расскажите мне во всех подробностях о произошедшем. А сейчас очень прошу вас, спуститесь в отделение для простолюдинов. Там пациент в среднетяжелом состоянии. Я его уже положил в палату, но начать лечение не успел, потому что после него сразу же перевезли графа». «Сразу видно, как расставляются приоритеты. Сначала дворяне, потом уже гражданский. Но ничего, сейчас я совсем разберусь. Все-таки это было моей идеей открыть полноценное отделение для людей недворянского происхождения». «Добрый день», — поприветствовал я лежащего на кушетке пациента и тут же ужаснулся. Мужчину всего обсыпало, вся кожа покрыта красной крапинкой. Очень надеюсь, что это не кори. Иначе весь губернский госпиталь в течение следующих нескольких часов будет заражен. Однако, присмотревшись к сыпи, я понял, что на кори это не похоже. Более того, эта крапинка вообще слабо напоминает любое известное мне инфекционное заболевание. Больше похоже на аллергию. «Господин лекарь», — тяжело дыша произнес мужчина. «Помираю. Грифон видит. Не доживу я до ночи. Воздуха не хватает. Все тело жжет. Раньше такое случалось. Но чтобы так сильно...» «Спокойно, вы у меня еще 100 лет проживете», — уверил его я. «Вы сказали, что такое уже случалось. Не замечали, в какие моменты появлялись эти симптомы? Не связывайте это с пищей. Или, может быть, вы контактировали с какими-нибудь веществами? Химикатов у вас в доме нет? Нет, господин лекарь. Не думаю, что это как-то связано с веществами. Скорее уж с местом. Я снял квартиру на Южной улице, и с тех пор, как туда переехал, постоянно мучаюсь из-за этой сыпи и одышки. Иногда еще сопли появляются. Пока он рассказывал, я измерил ему давление. Очень низкое, и это плохой признак. Такое впечатление, что у пациента развилась мощнейшая аллергическая реакция. А падение давления указывает на риск возникновения острой сосудистой реакции, шока. Стоп, он сказал, что живет на улице Южной? Мы с Костей много раз через нее проезжали. Там всего один многоквартирный дом для обычных граждан. Всю остальную часть улицы занимают дворянские дома. Черт подери, если я прав в своих догадках, то пациент сильно влип. «Позвольте я кое-что проверю», — произнес я и коснулся руки пациента. Направил лекарскую магию на сыпь, чтобы очистить кожу предплечья. «Ой-ой-ой, жжется!» — воскликнул он. Как только сыпь исчезла, на ее месте появилась новая. Причем стало ее еще больше, чем было. Это проблема. Пациент рискует пострадать от гипотонического шока. А я даже не могу использовать лекарскую магию. И на то есть причина. «Что происходит, господин лекарь?» — напрягся пациент. «Я с таким еще никогда не встречался», — ответил я. «Боюсь, у вас аллергия на магию». Глава седьмая. «Аллергия?» — не понял пациент. «А что это вообще такое?» «Если объяснять простыми словами, ваш организм просто не может переносить магию. Возможно, вам доводилось встречать людей, которые начинают чихать даже от самых безобидных запахов. Или покрываться сыпью, как и вы, если съедают что-то, что не сочетается их организмом. То же самое и у вас», — объяснил я. «А как вы это поняли, Алексей Александрович?» С недоверием спросил пациент. «Могу его понять. Для него то, что я рассказываю, звучит еще менее реалистично, чем всем привычная магия. Вы сказали, что переехали на Южную улицу. Там живет очень много аристократов, и все они владеют магией. Думаю, одного их присутствия рядом достаточно, чтобы спровоцировать у вас приступы. Но и это не главная проблема. Не стоит ему об этом рассказывать, но, как показывает практика, почему-то именно на этой улице постоянно случаются дуэли. Черт знает, почему дворянам там так неспокойно живется. Может быть, рядом поселились враждующие рода? Факт остается фактом. Разумовский уже 4 раза ездил на эту улицу лечить пострадавших на дуэли дворян. А каждая дуэль приводит к выбросу большого количества магической энергии. Для этого пациента это критическая доза. С тем же успехом можно бросить человека с бронхиальной астмой в мешок, забитый цветочной пыльцой. «То есть мне придется переезжать?» – уточнил мужчина. «Обязательно. Другого варианта у вас нет. Как привести вас в нормальное состояние, я придумаю. Но вашу аллергию полностью излечить невозможно. Только сдерживать ее, купировать приступы и избегать контактов с магией. Других вариантов нет. Придется восстанавливать больного созданными мной лекарственными средствами. Причем надо отобрать только те препараты, которые я производил не из магических ингредиентов. Все лекарства, созданные из уни грибов, сразу идут лесом. Ими я пациента только добью и уже ничем не смогу его спасти. Причем нужно постараться вылечить его как можно быстрее. И дело даже не в тяжести его состояния. Просто я одним своим присутствием усугубляю симптомы аллергии. А если он задержится в стационаре надолго, то вообще никогда не выздоровеет. В губернском госпитале постоянно мечутся лекари и студенты академии. А на 3-м этаже лежат больные дворяне. Магический фон здесь убийственный». «Вам бы переехать из Саратова куда-нибудь в глушь», — посоветовал я. «В деревню или маленький городок. Подальше от магии». «Я постараюсь что-нибудь придумать, Алексей Александрович», — кивнул он, слегка расстроившись. «Спасибо за совет. Сейчас я введу вам один препарат, чтобы повысить давление, а затем отойду минут на 15, чтобы приготовить для вас капельницу. Надолго не задержусь». Пульс у пациента не был сильно повышен, поэтому я с чистой совестью смог ввести ему кофеин. Сейчас давление повысится, и он сможет продержаться еще немного до моего возвращения. я вернулся в отделение Разумовского с целью осмотреть склад препаратов на предмет противоаллергических средств. Однако заметил, что в мое отсутствие кое-что изменилось. Главного лекаря обступили господа в строгих костюмах. И это не пациенты, на их форме нашит герб ордена лекарей. Что это здесь происходит? Мужчины отошли от Разумовского и принялись осматривать палаты пациентов. Александр Иванович, заметив, что я вернулся, быстро осмотрелся по сторонам, а затем побежал со всех ног навстречу ко мне. «Господин Мечников!» — он вцепился в мои плечи. «У нас беда! Проверка из ордена!» Волосы Александра Ивановича всегда стриг очень коротко, но даже несмотря на это, я заметил, как короткие волоски на его макушке встали дыбом. «Только не говорите, что у проверяющих есть кристалл, определяющий некротику». «У тех двоих нет, а вот у председателя комиссии есть», — тихо, но эмоционально ответил Разумовский. «Но нам повезло. Сейчас он направился осматривать первый этаж, в отделение для простолюдинов. Видимо, вы с ним разминулись». «Часу от часу не легче. Это совсем не облегчает задачу. Сейчас на чаше весов два человека. Святослав Березин и пациент с аллергией на магию. Если председатель комиссии зайдет к больному на первом этаже, его аллергия отреагирует на магический кристалл, и ему станет еще хуже. А если заглянет к Святославу, то решит, будто перед ним лежит некромант. Разорваться напополам и спасти сразу двоих я не смогу. Придется действовать хитро. Держите, Александр Иванович. Я всучил Разумовскому связку ключей». «Что это? Зачем?» — растерялся он. «Ключи от моей квартиры. Отдайте их Святославу и выписывайте его. Лучше задним числом. Он должен покинуть госпиталь до встречи с председателем. А я вернусь на первый этаж. Помогу пациенту и задержу проверяющего, чтобы выиграть вам время». «Милостивый Грифон, но ведь это такой риск». «Потом поговорим о рисках. Нельзя терять ни минуты. Действуем». Главный лекарь рванул к палате Березина. «Нам повезло, в то крыло помощники председателя пока не пошли. Значит, они не заметят экстренную выписку пациента». Я влетел на склад, схватил аналоги глюкокортикостероидных гормонов, противовоспалительные мази, капельницу и бутылку с физиологическим раствором. Главная задача — не перепутать стероиды. Одни я синтезировал сам, а другие извлек из уни грибов. Но благо коробки у меня помечены. Как знал, что когда-нибудь это сыграет свою роль? Я спустился вниз. Важнее всего для меня было как можно скорее поставить пациенту капельницу. Однако уже около двери меня окликнул монотонный гнусавый голос. «Господин Мечников, пожалуйста, не спешите. Мне нужно с вами поговорить». В конце коридора за моей спиной стоял незнакомый мне мужчина. Судя по значку ордена и кристаллу в правой руке, именно он и являлся председателем комиссии. «Проклятие, выбрал же он время, чтобы меня поймать. Теперь уже никуда не деться. Придется выкручиваться другим способом. Есть у меня одна затея. И его задержу, и пациента вылечить смогу». «Добрый день, уважаемый», — поприветствовал проверяющего я. «К сожалению, задерживаться я не могу. У меня пациент в тяжелом состоянии. Если хотите, можете пройти в палату вместе со мной». Он окинул меня оценивающим взглядом. «А я представлял вас несколько иначе, Алексей Александрович. Думал, что вы старше». «Да чего же странный тип, худощавый, долговязый, губы вытянуты, как утиный клюв, еще и голос занудный, аж в сон клонит. Кстати, странно, в его словах есть одна несостыковка. Кофеин еще должен действовать, давление у пациента в ближайшие несколько минут не упадет, так что у меня есть время, чтобы с ним поговорить». «Мы с вами не знакомы», — подметил я. «Могу я узнать ваше имя?» «Виктор Генрихович Вебер», — представился он. «Заместитель главы ордена лекарей». «Заместитель? А куда делся предыдущий?» «Ушел со своего поста вместе с предыдущим главой. Сегодня последний день их работы. Мы с новым главой уже заступили на пост и решили сразу же провести, так сказать, профилактическую проверку». «Всеволод Углов оставил свой пост? Печальная новость, он был хорошим главой. Подозреваю, что это случилось из-за раскрытия преступления его сына. Наверное, ему выдвинули ультиматум — увольняться или быть уволенным». «Вы сказали, что представляли меня иначе. Но как вы тогда поняли, кто я такой?» «Господин Разумовский описал мне вашу внешность. Сказал, что вы сейчас дежурите вместе с ним. не мешкая, ответил Вебер. «Хм, ложь. Ответ он придумал быстро, но я уверен, что заместитель мне врет. Очень не похоже на Разумовского. Чтобы он расписывал мою внешность проверяющим, звучит как какой-то бред. Да и зная Александра Ивановича, уверен, он бы от волнения наплел такой ерунды, что меня проверяющие потом даже с собаками бы найти не смогли». «Ну что, где ваш пациент?» — перевел тему Виктор Вебер. «Мне не терпится посмотреть, как вы оказываете помощь в этом необычном отделении». «Необычным? Какой акцент он сделал на это слово?» Аж поморщился, не захотел даже вслух упоминать простой народ. «Очень неприятный человек, горделивый и безнравственный. Хотя о себе он, разумеется, думает иначе. Надеюсь, что хотя бы новый глава от него отличается». «Пройдемте во второй кабинет, Виктор Генрихович», — предложил я. «Но у меня есть одно условие. Кристалл придется оставить снаружи. Вам с ним туда нельзя». У него чуть очки с носа не упали. Он уже собирался возмутиться, но все же не стал повышать тон. «Это почему же?» — спросил Вебер. «У пациента аллергия на магию в любых ее проявлениях. Даже наше присутствие оказывает на него вред, а кристалл вызовет осложнение». «Хм-хм-хм, какие глупости, Алексей Александрович! Вы, должно быть, меня разыгрываете. Такого диагноза не существует». «Значит, вы плохо читали мою методичку о работе иммунной системы человека. Аллергию я очень хорошо описал. А насчет реакции на магию, согласен, странная ситуация. Я столкнулся с ней впервые». «Вашу методичку?» Он слегка приподнял голову и взглянул на меня из-под очков. «А с чего вы решили, что ее можно использовать как аргумент?» «Очевидно, потому что ее приняли в Санкт-Петербургской лекарской академии. Или они для вас не авторитет?» «Ну почему же? Авторитет. Но мы с новым главой планируем пересмотреть решения местного ордена, которые были приняты ранее. Ах да, еще кое-что. Запомните на будущее, Алексей Александрович. Губернское подразделение ордена имеет право менять лекарские законы в пределах своей области. Поэтому я не собираюсь слушать ваши доводы, описанные в методичке. Я зайду в эту палату с кристаллом и точка». «И станете убийцей», — продолжил настаивать я. «С каких это пор орден лекарей причиняет вред пациентам?» «Господин Мечников, вы начинаете действовать мне на нервы», — все так же спокойно произнес Вебер. «Я буду вынужден описать ваше поведение в своем отчете. Уверен, главе это не понравится. Вы рискуете потерять работу. Я уже начинаю подозревать, что в этой палате лежит сектант или даже некромант. Неужто они и вас смогли обратить?» «Как же он, черт возьми, вынуждает меня воспользоваться техникой, которую я сам себе запретил активировать? Я бы мог снова направить поток магии в его гиппокамп, изменить воспоминания, заставить забыть об этой проверке. Но это снова приведет к перегреву магических каналов. Придется еще неделю, если не больше, жить без магии. Кроме того, такой всплеск магической энергии непосредственно рядом с палатой навредит пациенту даже больше, чем кристаллу. Что ж, он не оставляет мне другого выбора. Запретят мне работать в губернском госпитале, пускай. От этих денег я не завишу. В крайнем случае могу открыть частную практику. Лучше лишиться работы, чем позволить какому-то болвану убить моего пациента». Резким рывком я проскочил мимо Вебера в палату. Он даже опомниться не успел, а я уже оказался внутри и запер дверь на ключ. «Господин Мечников!» — послышался крик пришедшего в себя заместителя. «Что вы творите? Все ваши действия будут внесены в протокол! Клянусь, если вы сейчас же не откроете...» Продолжение этой тирады я слушать не стал. По сути, обе миссии я выполнить смог. Теперь у меня есть возможность долечить пациента. А пока Вебер возмущается и тарабанит кулаками по двери, у Святослава есть возможность даже в другую страну сбежать. Вот уж отвлек так отвлек. «Господин лекарь, что происходит?» — испугался пациент. «Кто это сюда рвется?» «Не обращайте внимания. Некоторые сотрудники ордена умом не блещут. Просто игнорируйте его». Я приступил к лечению, развел лекарственное средство, поставил капельницу, а затем обработал кожу больного противовоспалительной мазью. Вскоре Вебер перестал ломиться в дверь. В коридоре послышался голос Александра Ивановича. И Грифон меня раздери, таких интонаций я от него еще никогда не слышала. Сейчас же...